и заберет сына. Я не знаю, как это сделать, чтобы шума не было. Какого ты шума боишься? Не хочу, чтобы про меня всякую чушь болтали, а человеки по его поступкам судят. Ага, блин, все такое вытворяют, что ни в какие ворота. Ты и за себя отвечай. Может, я доверенность вам напишу, а вы, как я уеду? Нет, перебила Викторию Анна Павловна. Ты меня в это не впутывай. Мы следим за состоянием здоровья твоего ребенка исключительно в научных целях. Впрочем, как и за другими детьми, рожденными чукчанками от иностранцев. Вот и берите этого подопытного кролика к себе. Он уже большой, ему мать вовсе не нужна. Я в Омске еще одного рожу. И опять бросишь. Виктория, как обожженная кипятком, вскочила со стула. Вытянув тонкие губы, медленно произнесла с ненавистью. «Плевала я на вас всех! Вы все только о себе думаете, только ради своей выгоды над нами опыты проводите. Когда мы хотим стать людьми вровень с вами, вы плюете нам в душу. Никто никогда...» Оторопела начала Анна Павловна и растерянно замолчала. Виктории уже не было в кабинете. Она хлопнула дверью с такой силой, что зазвенели пузырьки с лекарствами в шкафу. Ненависть и отчаяние переполняли Викторию, когда она вышла из больницы. Дул с севера холодный ветер, снегом припорошило землю. Прячась от ветра за домами, Виктория почти побежала по тротуару. «Я его, гаденыша, задушу! Он всю жизнь мне искалечит! И я хочу счастья! Я люблю человека и не могу расстаться с ним! Это выше моих сил!» В прострелах длинных пустых улиц ветер был особенно сильным. Язычки поземки, кольцеобразно закручиваясь по асфальту, спиралеобразно чуть подрастали, сшибались вниз. Опять пытались подскочить по спирали вверх, но неуклонно прижимались к земле более сильными потоками. Ей казалось, что снег пропах пылью. Такая пыль оседает на меховую одежду в кладовках, когда долго помещение не проветривается. Пыль времен обволакивала сердце. Молодая кровь пенилась от желанной любви сильного и красивого мужчины. Женская кровь стремилась к познанию большего, к радости в былое время недоступной. Наверное, холодный ветер остудил гнев и вспыльчивость Виктории. Увидев на кухне початую бутылку водки, она не стала пить. Обошла всю квартиру. Не было ни сына, ни сестры Киры. Не было многих вещей сына и вещей сестры. И тут Виктория догадалась, что сестра и ее сын Олежек куда-то уехали. Но куда? Одно лето, совсем маленькой, Вика жила в Яранге у бабушки. Все лето на берегу большущего озера, среди зарослей кустов, желтых и сиреневых цветов на взгорке, гомона птиц, крика чаек. Всю жизнь она вспоминает тот клочок из своего детства как праздник, как время, проведенное в сказке. Поездка в Сибирь с возлюбленным, возвращение в счастливое детство, перемещение в лоно любви, утраченной ей самой и ее близкими. Она перерождалась, выворачивалась ее распутная пьяная суть, сгорала на холодном ветру, отслаивалась и исчезала. На месте былых язв образовывалась новая розовая кожица,